И что он сказал? «Я проклят!» Так он сказал мне. «Кого ты видишь пред собою? Все исчадия ада и в ад обязаны воротиться!» Так он сказал мне. А я закричал: «Адельм, ты правду идешь из ада? Каковы они, вечные муки?» И я весь трясся, потому что пред тем на повечерии слышал, как читались ужасающие страницы о наказании Божием. А он мне: «Адские мучения невыразимо горше, нежели способен описать язык. Видишь мантию познаний, коей я был укрыт всегда до сего дня. Она тяготит, она давит меня, будто огромнейшая из парижских башен, будто огромнейшая в мире гора у меня на плечах, и мне не суждено вовек сбросить этот груз. Это на меня налагается кара от божественного правосудия за тщету и гордыню мои, за то, что превращал телеса мои в прибежище наслаждений и считал, что знаю больше других, и упивался чудовищностями, создаваемыми в воображении моем, не ведая, сколь мерзейшие чудовища родятся от этого в моей душе, а ныне с ними я обречен пребывать в вечные времена. Видишь, эта проклятая мантия жжет, как угли, как огонь пылающий, и извительный сей огонь пылает на телесах моих. Эта кара на меня наложена за богомерзкий плотский грех, в коем я повинен, и этот огонь безотлучно терзает и опаливает меня. Коснись меня рукой, любезный мой наставник, — так сказал он мне, — дабы эта встреча послужила тебе в должное назидание, в оплату за назидание и наставление, полученные от тебя. Коснись же меня, о милый наставник!» И он тронул меня своим огненным перстом, и мне на руку пала капля пылающего пота и прожгла мне руку чуть не до кости. Так что много дней затем я укрывал язву от сотоварищей. И он ускользнул и скрылся за могилами. А на следующее утро я узнал, что тело того, с кем говорил я в ночь на кладбище, в означенный час уже валялось под скалою. Беренгар задыхался и плакал. Вильгельм спрашивал дальше: «А почему он звал тебя милым наставником? Вы ведь ровесники. Ты что-то ему преподавал?» Беренгар судорожно скрючился, зарывая лицо в куколь, пал на колени, вцепился в ноги Вильгельма. «Не знаю, не знаю, отчего он так меня называл. Я ничему не учил его». Он не мог говорить от рыданий. «Я боюсь, отче. Я умоляю, исповедайте меня, смилуйтесь надо мною. Нечистый терзает мне внутренности». Вильгельм отстранился и протянул руку поднять его. «Нет, Беренгар, — сказал он, — не проси меня об исповеди, не запечатывай мои уста, отверзая собственные. Все, что мне от тебя нужно, ты расскажешь и так, а если не расскажешь, я сам дознаюсь. Можешь молить меня о милости, но о молчании не моли. Слишком многие в этом аббатстве только и делают, что молчат. Ответь-ка лучше, как ты мог видеть его бледность, если была глухая ночь? Как ты обжег руку, если шел дождь, снег и град? И что ты делал на кладбище? Ну же!» И он резко тряхнул того за плечи. «Скажи хоть это!»